скоро появились и его преследователи. Выглянув над дрожью, он увидел их черные пилотки и выстрелил два раза подряд. Пилотки исчезли. Он выглянул снова, и когда первая появилась над дрожью, выстрелил еще раз. Потом с пистолетом в руке обессиленно побежал краем лужайки наискось от ржи к ольшанику. На бегу он явственно чувствовал, что не успеет, что вот-вот следом выскочат из ржи полицаи. И он старался изо всех своих сил, только силы его катастрофически убывали. Он все больше слабел, шаг его с каждой минуты делался уже, ноги подкашивались, и он боялся, что упадет, и тогда все. Он оглянулся, когда сзади опять грохнул выстрел, и пуля прошла очень близко над его головой. Но и тогда он не ускорил бег, наоборот, почти перешел на шаг. Его преследователь остановился на краю ржи, выстрелил с руки, потом перезарядил карабин и стал на колено, вперев в него локоть. Так, конечно, целиться стало удобнее, можно было ударить наверняка. Но и тогда Левчук не побежал. Кроме того, что не оставалось силы, что-то в нем надорвалось в этой бесконечной борьбе за жизнь. Он про себя сказал тому: «Бей, собака!» и, пошатываясь, побрел к ольшаннику. Ему оставалось совсем немного, чтобы скрыться в кустарнике, как полицай выстрелил. Пуля стремительно выбила в дерне из-под его ног косую черную полосу и срикошетила в небо. «Давай, давай!» — бросил он, не оглядываясь, и брел дальше. Он отчетливо чувствовал, как пуля в любое мгновение может пронзить его тело, но ничего уже поделать с собой не мог. Третий выстрел донесся до его слуха на мгновение после того, как пуля хлестнула по поле пиджака, и несколько патронов из кармана упали в траву. Он испуганно схватился рукой за карман, будто патроны теперь были дороже собственной жизни, и быстро собрал их в траве. Потом, держась рукой за карман, понял, что все-таки отошел от ржи далеко. Шанс получить пулю теперь значительно уменьшился, и он окончательно перестал обращать внимание на все еще грохавшие сзади выстрелы. Он продрался через густое сплетение ветвей на опушке и взошел на хвойный пригород. Тут начинался лес. Кажется, за ним не гнались, но он все шел, шел между сосен, пока не набрел на теплую сухую поляну, поросшую мхом беломошником. Споткнувшись о корень, упал на мягкий, усыпанный хвоей мох. У него не хватило сил повернуться на бок, и он остался лежать ничком. Тем временем летний свет в небе начал тускнеть, солнце склонилось к закату, в лесу под соснами растекались прохладные сумерки, надвигалась ночь. Потеряв надежду кого-либо дождаться, Левчук взял чемоданчик и пошел в подъезд позвонить. Думалось, может, он их просмотрел, и они давно уже дома. Конечно, в лицо он никого не знал, хотя и чувствовал каким-то своим чутьем, что если где увидит, то обязательно узнает. На его три звонка опять никто не отозвался, квартира глухо молчала. В этот раз соседка тоже не поинтересовалась им, и Левчук опять сошел вниз во двор. Убивая время, обошел вокруг дворовой территории и вернулся на свою скамейку под кирпичной стеной. Надо было ожидать. Не ехать же без уважительной причины назад, если уж приехал за 500 километров, хотя никто его тут и не ждал. Но эта встреча больше, чем кому-либо другому, была нужна ему самому. Он не мог забыть то, что тогда пережил, даже если бы и хотел это сделать. Так же, как и ту ночь, когда ему повезло меньше. Тогда за его жизнь заплатил собственной жизнью другой. И эта дорогая плата, как невозвращенный долг, 30 лет лежала на его совести. Трудно было жить с ней, но что сделаешь? Пережитого не переиначишь. На Рождество в 43-м они рвали железку. Сначала все шло хорошо.